Кладешь перед собой тетради белый лист. Кладешь перед собой тетради белый лист. Рука доверчиво пера коснулась, и вдохновение вдруг тревожно улыбнулось. Поймай меня, пока рассвет так чист. В окне уходит ночь, и тени все светлее, и яблонь нежный цвет становится белее, и пенье птиц пьянит, как хмель, и слышится за трелью трель. Журчанье ручейка в саду ослабевает. Дневная звуков смесь его перекрывает. Забыть еще рассудок не успел. Постельный жар переплетенных тел. Измятое белье, скрывавшее усладу, разбросано вокруг, как яблоки по саду, которые созрели за ночь вдруг. И на лице один большой испуг. Тоскует организм по утреннему кофе. И в кухне ждет уже прожаренный картофель. Но голова тяжелым сном полна последствиям мигрени и вина. А в зеркале росы луч солнечный блуждает. Он ночью охлажден. Природа посылает его на землю, как зари привет. И он приносит дню тепло и свет. Зашторенный балкон хранит секрет свиданий. И тело корчится от утренних желаний. Студеная вода вмиг гонит сон. Вот новый день и старый почтальон. С пластинки слышится Шаляпин, Мефистофель. И кофе выпит вновь, и отхрустел картофель. Копна волос отброшена со лба, и на таку соседним молодьба. Отглаженный костюм расстался с тесным шкафом и пачкой денег в нем для погашения штрафов. Бегут часы. Уже за полдень, час. А как быть с вдохновением? Не сейчас. 23.08.1994 год. Венский журнал номер 4, 1999 год.